Глава 16. Сидя на краешке подушки, миссис Фишер гнала Мерседес по автостраде 15 в темнеющий день, оставив позади и город, и пригороды, обогнав грозу, но еще не более светлые облака, которые прокладывали дорогу ливню. Между Виктором Вильям и Барсту луга, зеленеющие благодаря четырехмесячному сезону дождей, уступили место полям дикой золотистой травы на самой границе Мохаве, где этот сезон короче и суше по сравнению с территориями, расположенными на меньшей высоте и ближе к побережью. Мили за милей золотистая трава уступила место серебристой, но скоро серебро посерело, и последние плодородные луга сдались прижимающимся к земле колючим кустарникам, более приспособленным к климату пустыни. 12 цилиндров внутреннего сгорания вырабатывали энергию для движения автомобиля. Психический магнетизм направлял нас. Мой мысленный глаз постоянно всматривался в лицо маскарадного ковбоя. Я снял дождевик с капюшоном и бросил ее в пассажирский салон, сдвинув панель между ним и кабиной. Мобильник положил в одно из двух гнезд для стаканов на центральной консоли на случай, что он позвонит вновь, хотя сильно в этом сомневался. Понять смысл слов Анна-Марии иной раз столь же сложно, как и собрать состоящий из 5000 элементов пазл по одной из самых сложных картин Эшера. Но она всегда говорила именно то, что хотела сказать. Не любила поболтать о погоде и знаменитостях или о болях и страданиях, которые доставляла жизнь в условиях гравитации. За столь короткое время нашего знакомства мы с миссис Фишер успели настолько подружиться, что долгие периоды молчания более не вызывали неловкости. Рядом с ней я чувствовал себя очень комфортно. Точно знал, что она не застрелит меня и не заколет ножом, не сожжет, не плеснет кислотой мне в лицо, не запрет в комнате с голодным крокодилом, не бросит в озеро, приковав к двум покойникам. Такая уверенность в новом знакомом или знакомой по нынешним временам большая редкость и дорогого стоила. В 26 милях к югу от Барстоу я нарушил молчание. «Раз уж мы выехали из дождя, то можем поменяться местами, и вы не намокнете». «Я останусь за рулем. Не устала. Не устаю с тех пор, как мне поставили, как его там». «Как его там?» «Какой-то имплант на трех литиевых батарейках. Мне бы не хотелось об этом говорить». Я нахмурился. «Имплант? Кардиостимулятор или что-то такое?» «Нет, можешь не беспокоиться, дитя. Ничего подобного. С тикалкой у меня все в порядке». «Хорошо. Рад это слышать. Они вшивают эту штучку в ягодицы, точнее, в одну ягодицу, в правую. Я боялась, что мне это будет мешать в долгих поездках, но я даже не чувствую, что она там». Я заподозрил, что меня разыгрывают. «А для чего туда вообще вшивают имплант?» «Потому что именно там для него лучшее место, разумеется». «Для чего?» «Для этой штучки». «И что она делает?» «Все, что должна, по их словам. С твоей стороны задавать такие вопросы неделикатно. Я бы хотела закрыть обсуждение». Естественно, когда кто-то просит воздержаться от дальнейших вопросов об импланте, который вшит в его или ее ягодицу, будь это миниатюрная пожилая дама или кто-то еще, я, понятное дело, перестаю их задавать, но, конечно же, у меня остается желание поискать дополнительную информацию на сей счет. Так что, разумеется, я ответил. «Само собой, хорошо, но я все равно считаю, что не стоит вам постоянно сидеть за рулем. Возможно, путь нам предстоит длинный». Она продемонстрировала легендарные ямочки, возможно, для того, чтобы подсластить свои слова. «Ты уж не обижайся, милая, но ты меня безумно злишь, когда ведешь автомобиль». Я удивился собственному ответу. «Но я же ваш водитель». «Что ж, думаю, нам это надо изменить, определить тебя на другую должность». «Например?» «Как насчет мой секретарь?» «У меня нет секретарских навыков, мэм». Оставив на руле одну руку, второй миссис Фишер потянулась ко мне, чтобы ущипнуть за щеку. «Господь любит тебя, дитя, но у тебя нет и водительских навыков». «На стоянке для грузовиков вы сказали, что я хороший водитель». «Ты хороший водитель, дорогой, но без азарта». Внезапно она просияла. «Я знаю, ты будешь моим поваром блюд быстрого приготовления». «Вы говорили, что повар вам не нужен, но действительно без азарта?» «Что ж, я передумала. Мне нужен повар». «Да, без азарта. Ты не Стив Маккуин, и ты не Мэтт Дэймон». «Мэтт Дэймон? Нет, Джейсон Борн. В этих фильмах вместо него за рулем сидел каскадер». «Знаешь, милый, нет смысла нанимать каскадера для моего водителя. Ты будешь моим поваром». «Мэм, ну я разгонял этого красавца до 90 миль в час». «Об этом и речь. Как ты собираешься поймать этого отвратительного маскарадного ковбоя с таким вождением? Послушайте, миссис Фишер. Называй меня Эдди. Да, мэм. В любом случае, повар вам не нужен. Вы сами сказали, что постоянно в дороге и едите в ресторанах. Я куплю несколько ресторанов, и, оказавшись неподалеку, мы будем заглядывать туда, и ты сможешь для меня готовить. Вы шутите. А отнюдь. По-моему, все логично. Возможно. Но хватит ли у вас денег? Более чем. Об этом можешь не беспокоиться. Она перегнулась через консоль, чтобы похлопать меня по плечу. Мой очаровательный повар. Не знаю почему, но я не хотел терять место водителя. Вы даже не разогнались до 90 миль, мэм. Сейчас наша скорость 104 мили в час, дитя. Я наклонился влево, чтобы взглянуть на спидометр. Вау, не чувствуется, что мы едем так быстро. Наверное, это один из плюсов Мерседеса. Мерседес он только отчасти. С ним поработали после продажи. Чистому Мерседесу он даст фору. Мы проскочили мимо парня в Феррари, вероятно, направляющегося в Вегас. Я думаю, в клетчатой кепке на голове, но не зеленый, черный. 110, сообщила миссис Фишер. А как плавно идет? Действительно, с ним поработали, признал я. Радикально модифицировали. В Аризоне живет один милый человек, все его зовут Одноухий Боб, хотя его имя Ларри. Такой симпатичный здоровяк, отсутствие уха не замечаешь, если только разговаривая с ним, не склонять голову на бок. Его легальные предприятия – риэлторское агентство, страховая компания, магазин сувениров, придорожное кафе. Но настоящие деньги он делает на том, что держит в секрете. В дальнем конце его участка мастерская, в которой он сделает с твоим автомобилем все, что ты хочешь, и даже больше. А почему в секрете? Она перешла на совершенно излишний театральный шепот. Из-за всех этих законов, милый, идиотских законов по безопасности, дурацких законов по охране окружающей среды, которые только увеличивают загрязнение. Законы физики, всяких разных. В Аризоне, значит? Может, он живет в одиноком опоссуме штата Аризона? Может, да, может, нет, игриво ответила она. И что там случилось в одну безумно жаркую ночь 60 лет тому назад? Неважно. А теперь не мешай мне вести автомобиль. Со всеми этими разговорами скорость упала до 100 миль. Из консоли между передними сиденьями я достал коробку с 9-миллиметровыми патронами, о которой миссис Фишер сказала мне раньше. Я опорожнил обойму, сопротивляясь напавшему на меня другому на крыше здания в где-то еще. Теперь вставил в нее 10 патронов и вернул в рукоятку пистолета. Мили за милей пустыня все больше проявляла себя во всей красе. Песок и скалы, мескитовые деревья и шалфеи, пучки выгоревшей травы. Тут и там скалы напоминали выщербленные спины и головы динозавров юрского периода, огромных размеров, иссохшие и наполовину ушедшие в землю. На востоке висели низкие облака серого цвета, над нами они становились темнее, на западе превращались в черные. Впереди клин птиц пролетал высоко над автострадой, держа курс на юго-восток. Пикамунда, мой родной город, лежал в том же направлении на расстоянии в сотню с небольшим миль. Возможно, скоро судьба могла привести меня туда. Если закономерности существовали в нашей вроде бы лишенной закономерности жизни, а они существовали, тогда закон гармонии настаивает, что наиболее гармоничной фигурой является круг, а в мире все стремится к гармонии. Если близился конец моего путешествия, тогда я вполне мог оказаться на знакомых улицах, которые я любил и по которым бродил большую часть моей жизни. Но в данный момент мы удалялись от Пикамунда, и я чувствовал, что мужчина, который собирался сжечь детей, не приведет меня в мой родной город. По 10 патронов я засунул в каждый передний карман джинсов. Для человека, который терпеть не мог оружие, я брался за него слишком уж часто, продвигаясь по круговой траектории моего путешествия от утраты к принятию утраты, от неудачи к возможному искуплению. Указатель сообщил о приближающемся съезде в Барстоу. Город с военной базой, железнодорожной станцией, складами, магазинами, стоками и сетевыми мотелями. Хотя я чувствовал, что найду ковбой-дальнобойщик дальше, в Мохаве, а не в этом городе, внезапно у меня вырвалось. Здесь. Съезжаем здесь. Он что-то сделал в Барстоу, что-то ужасное. Благодаря водительскому мастерству миссис Фишера новшествам, привнесенным Одноухим Бобом, мы эффективно, будто включив тормозные ракетные двигатели, сбросили скорость. По крутой дуге пересекли три полосы и точно вписались в съезд, а потом помчались в Барстоу, но не для того, чтобы посетить расположенный там музей долины реки Мохаве. Мы подошли к одному из моментов моей жизни, когда юмор более не служил броней, шутка вызывала отвращение, а легкая улыбка воспринималась проступком. «Дети», — добавил я, — «две девочки и мальчик, они жили здесь». «Ты хочешь сказать, живут здесь?» — поправила меня миссис Фишер. Меня прошиб холодный пот. «Нет, не думаю, что живут».